833. Ноябрь. 1. Верьте, несмотря ни на что и до конца. Но если ничто не исполнится, что же тогда? Тогда увидишь меня. Лучше идти путем веры и неисполнения желаемого, чем стоять на месте. Все хорошо, что помогает движению. Даже то, чего нет и не будет, ибо все, чем живет человек, весь его мир внутри — это то, чего нет, что не имеет реального основания в жизни. Все это только мир Майи. Так пусть уж лучше эта Майя будет ведущей ко мне. Океан жизни и миллиарды капель сознания, и ни одна не отражает центрального солнца. Но каждый дает свое ложное, неправильное, искаженное отражение того, чего нет. И каждый личный мир является миром обмана, иллюзий, майи и того, что в действительности не существует. Эти призрачные, воображаемые мирки внутри каждого человека существуют реально, но действительности собой не являют. Они, как тот мираж, который, отражая действительность, все же ее не представляет, будучи только миражом. Потому хорошо, если, осознавая это, сделать майю личного мира ведущей к владыке. Все равно при всех условиях все лишь только иллюзия чувств. Так пусть уж лучше эта иллюзия будет утверждающей то, что есть, хотя и не видна глазу. Пусть истина в какой бы то ни было форме проникнет в сознание, чтобы мир майи разрушить собою. Тем и хорош магнит будущего, что он, утверждая действительность, может в конечном итоге вывести сознание из замкнутого круга майявической очевидности. Поэтому говорим о мирах, о космосе, о жизни пространственной и жизни надземной, об иерархии света, чтобы нарушить мир личных иллюзий, которому нет места в беспредельности. Все существо человека по природе своей есть исказитель сущего, и лишь дух, который внутри, силу и возможность имеет подняться над чувственным миром очевидности в мир действительной правды. Потому будем приветствовать все, что освобождает дух от цепких объятий майи и приводит в мир космической правды. Надо подняться над миром чувств, впечатлений, ощущений и восприятий, идущих через низшие оболочки, и устремиться в мир мой, в мир нечеловеческой правды. Но на земле сыну человеческому тоже, как и вам, некуда преклонить главы, хотя птицы имеют гнезда, а звери — норы. Не горюйте, что некуда вам преклониться, вы уже оторвались в полете в иные миры. Отсюда ощущение неверности и непрочности всего, что вокруг. И даже хорошо, что вокруг все так плохо, трудно и тяжко, легче отрыв. Трудно оторваться от счастливых иллюзий и розовых снов. Никогда на земле не найдете того, вы, что могло бы длительно удовлетворить дух ваш. Ибо приходящая природа вещей, лишь свет можно сделать своим достоянием прочным и неотъемлемым и всегда находящимся в обладании. Ибо огонь, который в вас, сгущаясь в кристаллы света, в чаше, остается навеки. Если поймете, что среди всего меняющегося и непостоянного неизменен и вечен лишь свет, который в вас, то сможете его накапливать и умножать, твердо и ясно осознавая, что нашли, наконец, камень вечного основания жизни, на котором можете созидать мир свой, храм духа, являющий и выражающий собою истину жизни. Потому говорю, сокровище, которое в вас, осознайте, ибо можете строить на нем, на камне основания, который заложил я. Ибо я есть камень вечного основания жизни. А вы строите на песке личных иллюзий. Кому и для чего? Не первому ли вихрю на разрушение? Сколько разрушенных замков и груды развалин оставляют люди на земле после себя? К чему все труды, заботы, беспокойства, чтобы кучи щебня увидеть? Лишь знающий мудростью строит, а остальные слепцы и великому рушению обречены все построения их. Если вы, зная о сокровище вашем, зная о сокровище мира, все же продолжаете гоняться за призрачными огоньками над болотом, какая от этого польза для вас? Друзья, вы, коснувшиеся истины огненной йоги, дух свой и силы его направьте на созидание того, что нерушимо, того, что переживает века, того, что всегда с вами и останется навсегда. Среди беспокойного потока жизни, когда шатается и колеблется все, опору найдите указуемую мною, и, крепко на ней утвердившись, начинайте строить дом духа, которого время, разрушающее все, уже не сможет разрушить.